Культурная пауза номер 3. Висбаден, 1868 год, сентябрь. Наталья проснулась в холодном поту. Ей приснился страшный сон, который преследовал ее последние годы. Снился ей бывший муж, Михаил Дубельт. Словно он заходит в комнату и дико смеется над ней, пьяно выкрикивая проклятия. «Думаешь, раз вышла замуж за принца, живешь в замке, как королева, так я тебя не достану?» — кричал он ей во сне. «Ты правда поверила, что принц любит тебя безмерно? Что он даже отрекся от престола, лишь бы ты была с ним? Глупая ты баба Наташка! Это был всего лишь сон!» Дико хохотал он, брызгая слюной, и Таше казалось, что она даже ощущает ее капли на своем лице. После этих слов она обыкновенно просыпалась и еще долго не могла понять, что в ее жизни реальность, а что сновидение. Теперешняя жизнь Натальи была настолько сказочной, что женщина не могла поверить в ее реальность и до сих пор боялась проснуться. Она искренне считала, что жизнь Натальи Александровны Дубельт в девичестве Пушкиной поменялась именно после того, как мама сняла со своей шеи маленькую капельку — лунный камень — и повесила на шею Таше. Мама, к слову, умерла в тот же год, словно лишилась защиты и не справилась сама с испытаниями судьбы. Наталья Александровна, напротив, начала жить полной жизнью, словно самоцвет, что теперь всегда висел у нее на шее, охранял ее и помогал. А ведь тогда, в Бродзянах, будущее казалось призрачным и туманным. После того, как император Александр Николаевич дозволил ей жить отдельно от супруга, Наталья Александровна, не думая ни секунды, уехала в Европу, оставив своих троих детей матери. Скитаясь по Европе, Таша поняла, что по духу ей ближе Германия, и обосновалась там, ожидая развода с мужем, который мог растянуться на года. Она уже даже не мечтала о женском счастье. Нет, конечно, она по-прежнему была красива, возможно, даже красивее, чем в юности. К 30 годам с ее лица сошла детская припухлость, и выделились благородные черты, еще больше обрамляя красоту ее абиссинских глаз, доставшихся от отца. Постоянное восторженное внимание мужчин, которое она испытывала, путешествуя за границей, конечно, позволяло ей надеяться на повторный брак, но не по любви, а скорее уже по расчету. Ведь, как она поняла из своего неудавшегося супружества, главное — это взаимоуважение и, конечно, достаток будущего супруга. Но не любовь, потому как это светлое чувство — привилегия молодости, и охлажденный возрастом человек на нее уже не способен. Но все изменилось, когда на одном из приемов, куда ее позвали тетушкины родственники, она вновь встретила герцога Николая Насаусского. Того самого человека, с которым Наталья 10 лет назад, будучи 20-летней замужней женщиной, протанцевала весь вечер на коронации Александра II и была просто очарована. После муж избивал и унижал Ташу, но даже несмотря на это, тот вечер навсегда остался у нее в памяти, как самый счастливый в жизни. Та встреча показалась ей подарком, ведь теперь она могла наслаждаться его обществом, не боясь получить за это синяки. К ее радости Николай тоже был счастлив встретить Наталью Александровну вновь и даже не смог скрыть огромной радости от новости об ее разводе. У Таши мурашки пробежали по телу от воспоминаний об их второй встрече. Тогда, еще не зная, что ждет ее впереди, она поблагодарила Бога за то, что он дал ей шанс вновь испытать любовь. Ранее размышляя о своей будущей жизни, Таша предполагала, что верить мужчинам после своего неудавшегося замужества она не сможет уже никогда, но, к своему счастью, ошиблась. Своему принцу, как она шутя называла Николя, Наталья Александровна доверилась сразу и навсегда. Она почувствовала, что как ни банально это звучит, но Николя Несаузский — ее половина, вторая половина ее израненной души. У пары сразу случился бурный роман, который закружил их в своем вальсе. Первый раз Николай сделал ей предложение, когда Наталья еще была официально замужем за Михаилом. Для Таши было не так важно выйти замуж за Николая. Но когда женщина забеременела, лишь одна мысль, что ребенок от любимого родится в браке с ненавистным ей Дубельтом, делала душе больно. Господь же, как оказалось, был на ее стороне. И за 2 дня до родов Наталья Александровна получила желанный развод. Поэтому София, плод их любви, родилась уже свободной от фамилии бывшего мужа. Наталья ни разу не напомнила любимому про свадьбу, понимая, что для него это не только выбор супруги. Так как Наталья Александровна не являлась персоной королевской крови, Николаю для официального брака необходимо было отречься от прав на престол. Но ее принц был человеком благородным, и 19 августа 1868 года в Женеве был зарегистрирован их марганатический брак. Сейчас она счастлива, но мысль о троих детях от первого брака, что оставались в России, не давала душе успокоиться. Наталья мечтала забрать их себе, при том, что и Николай был не против. Двое их старших отпрысков сейчас жили с ее отчимом Ланским, который воспитывал Наташиных детей даже после смерти Натальи Александровны. Младшая же находилась на попечении своего отца. Вот ей приходилось труднее всего, потому как Михаил нисколько не изменился и продолжал гулять и пить. Наталья Александровна села за стол и стала писать прошение Александру II о возможности забрать детей себе, подписав письмо своим новым именем – графиня Наталья Меренберг. Если бы она знала, что именно эта подпись разозлит императора, то не стала бы этого делать. Но история не знает сослагательного наклонения, и в этот момент решилась судьба ее детей от первого брака, которые так и вырастут в стесненных обстоятельствах, по сути, не зная ни отца, ни матери.